Чумазый от порохового дыма Мишка Гаврилов, оскалив белые зубы, замечает. «Вовремя мы оттуда смылись, а то бы...» После разнобойной трескотни винтовок и автоматов, которая длилась не так уж долго на нашем левом фланге, наступило короткое временное затишье. К полудню засияло яркое февральское солнце. Сразу как-то лучше, легче стало на душе. Но вскоре в небе появились самолеты с черными крестами. Их было десятка полтора, легких пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87». Пехота противника, воспользовавшись бомбежкой, броском преодолела большую часть расстояния нейтральной зоны. Наши артиллерийские НП из-за дыма и пыли, поднятые при бомбежке, не заметили этого маневра немцев. В одну секунду снизу вверх выталкиваем пулемет на огневой стол. Бежавшие на нас немцы вдруг увидели прямо перед собой направленный на них большой, грозный, с броневым щитом зеленый пулемет. Они наверняка никак не предполагали, что нарвутся прямо на скрытую пулеметную огневую позицию. Стреляю по ним длинной очередью. Немцы падают, пытаются отстреливаться. По траншее спешно проходит наш политрук, на ходу выкрикивая: «Держись, братва, держись! К нам идет подмога! Подкрепление идет!» Но где-то слева все же немцы врываются в наши траншеи. Идет рукопашный бой. И снова голос политрука: «Не пускай, не пускай фрицев в траншею, там много раненых». Позже, вспоминая этот бой, всегда вспоминал я и политрука. Вот это настоящий был политрук. К сожалению, фамилии не знаю. Не помню также фамилии того грузина, командира автоматной роты, что пришла к нам на помощь. Весной 44-го года он был вторым помощником начштаба 1289-го морского полка. Хороший боевой командир был этот грузин. И на этот раз атака немцев была отбита с очень большими для них потерями. Вечером они опять пошли на нас. Тут меня и ранило. Во время немецкой артподготовки осколок снаряда впился мне в спину. Атака опять была отбита нашими ребятами-моряками. Ночью меня и других раненых вынесли в тыл в медсанбат. Утром 22 февраля последовал очередной боевой приказ командира 20-го танкового корпуса. Части 221-й пехотной дивизии немцев оказывают упорное сопротивление частям корпуса. Я решил, отбивая контратаки противника с высоты 178,4 и нижнее ущерево, наступать на Хвощево. Заметим, отбивая контратаки, наступать. 116-й отдельной морской стрелковой бригаде наступать на Хвощево и овладеть Слободка. 155-й танковой бригаде быть готовой с утра действовать на Хвощево, Рыбино и совместно с морской бригадой к исходу дня выйти в район Малая Рыбина, Белый колодец, Батина. Примечание. ЦАМО РФ F-34-17 OP-1-D1-L9. Характерно, что так же, как и прежде, начинать наступление должны были морские пехотинцы, а уж затем в бой вводились танки. Быть готовыми. Мотострелковый батальон командир танкового корпуса оставляет в резерве. В ночь на 23 февраля и утром 24 части корпуса вели бои исключительно силами 116-й отдельной морской стрелковой бригады. В полдень 23 февраля было получено частное боевое распоряжение штаба 3-й армии. 20-му танковому корпусу немедленно перейти в наступление всеми силами и, обходя Лубны с севера, овладеть последним. Наступление начать 14:00. Примечание. Само РФ, F-34-17, OP-1-D1-L-10. Как видно из приказа, после трехсуточного непрерывного сражения у высшего командования остаются все те же цели и задачи – завершение операции по освобождению города Орла. Между тем, силы наступающих таяли с каждым часом. 23 февраля в 16:30 командиром корпуса было послано донесение в штаб 3-й армии. 155-я танковая бригада имеет на ходу танков Т-34-3. Безвозвратные потери 16 танков. Требуют срочного ремонта 14. Вывод донесения был однозначным. Необходимо вывести бригаду из боя на трое суток для ремонта танков. В тот же день штаб 116-й бригады доносил в отдел укомплектования 20-го танкового корпуса. Потери среди личного состава на 23.02.43 года в бригаде составили начальствующего состава 179 человек, младшего начальствующего состава 537 человек, рядового состава 1209 человек, всего 1825. Учесть убитых и раненых не представляется возможным ввиду того, что непрерывно идет бой с атаками и контратаками. Подведем итог. Все силы корпуса, о котором упоминается в приказе штаба 3-й армии, и которым предстояло наступать на Орел, представляли собой три танка Т-34, два танка Т-70 и один мотострелковый батальон 155-й танковой бригады, а также около 3000 бойцов 116-й морской бригады с артиллерийским и истребительным противотанковыми дивизионами. По численности это в два раза меньше тех сил, которыми располагала в то время стрелковая дивизия. И тем не менее, 25 февраля в 4 часа утра был получен боевой приказ из штаба 3-й армии номер 004, в котором корпусу была поставлена задача наступать с северо-запада в прежнем направлении, согласуя свои действия с 12-й гвардейской стрелковой дивизией, которая была срочно переброшена в этот район и включена в состав 61-й армии. После короткой артподготовки части корпуса начали атаку, но сильный артиллерийский и пулеметно-мунеметный огонь противника препятствовал быстрому продвижению вперед. В результате только к 19:00 части корпуса достигли линии траншей противника. Дальнейшее движение было приостановлено, и 116-я отдельная морская стрелковая бригада закрепилась на занятом рубеже. Наконец, 26 февраля в 2:45 командир бригады получил приказ сдать боевой участок 12-й гвардейской стрелковой дивизии и сосредоточиться в населенном пункте Городище.